Грищенко решил покрасоваться и с помощью водного жгута взмыл над ванной, после чего аккуратно поставил себя на бортик. «Я так не умел, аж завидно стало». Мы вытерлись и отправились в дом. Владимир Волков и Андрей Полозов подъехали к нужной точке в лесу на своих машинах. Здесь уже стояло несколько обычных с виду грузовиков для перевозки продуктов. Кивнув друг другу, они подошли к грузовикам, где их встретили водители. «Открывай», — скомандовал Волков одному из мужчин. Тот сначала специальным стуком по обшивке кузова подал сигнал, после чего открыл задние двери автомобиля. Оттуда начали выпрыгивать вооруженные огнестрельным оружием одетые в военную форму наемники. «Сколько в твоем отряде?» Отойдя в сторону, чтобы не мешать разгрузке людей, спросил Волков у Полозова. «30 человек», — ответил тот. «А ты сколько набрал?» «Почти 70. Мой род побогаче. Да и связи имеются», — важно произнес тот и, помолчав, спросил. «Как вообще устроился?» «У меня, оказывается, всеми делами заправляет папаша. Тот еще идиот, как и его жена, да и в роду полно народу. Я бы глотки им всем перегрыз, уродом. Но тогда на нас бы точно внимание обратили». Последние месяцы Волков с Полозовым вживались в свои роли и практически не общались, стараясь не привлекать к себе ненужное внимание. «Говорят, уже ищут. Нескольких братьев схватили». Голос Андрея был полон горечи и злобы. «Удивительно, что так мало. Поздно спохватились. Никто не ожидал, что люди такие дебилы и так расслабились. Я за эти месяцы ни одного паладина света не видел». Волков презрительно сплюнул на землю. «Теперь уже не будет так легко. Главное, выполнить задачу». Андрею не нравился настрой Волкова. Тот оказался в богатой семье и воспринимал людей, как бестолковую чернь. Ему же пришлось столкнуться с другой стороной. Андрей хоть и был не самым слабым магом, но семья была небогатая, и ему приходилось каждый день ездить на работу и общаться с большим количеством людей. Среди них попадались весьма умные и сильные представители человеческого рода, так что мнение своего товарища, что все будет легко, он не разделял. «Как тебе человеческое тело?» Владимир повел плечами. «Мне нравилось быть рысью. Двигаться на четырех лапах куда как удобнее, да и зрение со слухом не в пример лучше. Медведем тоже неплохо», — ухмыльнулся в ответ Андрей. «Такая силища. ПФ медведь, конечно, царь зверей, но рысь быстрее и умней», — снисходительно произнес Владимир. Так, мгновенно став серьезным, прервал своего приятеля Полозов. «Наша задача — уничтожить алтарь паладина. Хорошо бы еще и Корсакова убить. Без алтаря паладин как минимум ослабнет, но если слухи правдивы, и он носит браслет рода, то скорее всего паладин вообще погибнет. Браслет без алтаря просто вытянет из него всю энергию. Не проще, все-таки, было послушать меня и сразу убить Шувалова?» Недовольно скривился Волков. Он любил простые прямые решения, презирая всевозможные хитрости, считая подобное слабостью и трусостью. По характеру ему бы лучше подошел медведь, но так получилось, что попав в этот мир ему досталось тело рыси, чем он был недоволен, но зато ему повезло с человеком, заполучив тело наследника немаленького рода. У паладина охрана, да и, наверняка, за ним присматривают. ИСП, и паладины света, не стоит так рисковать. А вот алтарь, сладкая вещь. К тому же, ты чувствуешь, на этих землях еще осталась наша энергия. Тут явно не так давно был прорыв. Он прикрыл глаза и с наслаждением втянул воздух через нос. Прорыв придумали же слово. Это просто окно. Портал, недовольно проворчал Владимир. К ритуалу все готово? Владимир открыл глаза и внимательно посмотрел на Андрея. Да, с хрипом выдохнул тот. Ритуал будет болезненным и весьма опасным. Можно потерять свое тело. Однако это не так страшно. Весьма велики были шансы потерять свою сущность. Это по-настоящему пугало. Умереть насовсем не хотелось, поэтому Полозов долго готовился к ритуалу и копил силы. Будем верить, что алтарь не включен на защиту или слаб, тогда обойдемся без ритуала. Владимир хлопнул по плечу своего приятеля и отправился к наемникам. Конечно, легко тебе говорить, ты же не будешь рисковать, а просто постоишь в сторонке, тихо произнес Андрей, направляясь следом за своим командиром. Итак, собрав наемников в кучу, Владимир уверенно ходил взад-вперед перед строем. Особняк взять, всех убить, до жилых мест здесь далеко, охрана небольшая, огнестрельное оружие можно применять, глушилку включили, так что помощь никто не вызовет. Он посмотрел на часы, минут через 10 подъедет машина с Корсаковым, контрольную точку он уже проехал. Все видели его фотографию? Да, не слишком стройно откликнулись наемники. Его убить живым точно не нужен. Атаку начинать только когда он выйдет из машины. В доме имеется алтарь, и в это время защита не должна будет работать. Даже если и сработает, мы ее перегрузим. Стреляйте по всему, что движется. Патронов не жалеть. Я вам немало денег заплатил. Все свободны, командиры ко мне. Наемники сбились в кучки и начали проверять свое оружие и экипировку. Задача ясна, справитесь. К Владимиру подошли трое командиров. Проблем быть не должно. Один из них самоуверенно посмотрел на Волкова, плевое дело. Алтари нынче слабые, постреляем из пулемета, перегрузим защиту и ворвемся в дом. В здании нет женщин и детей, поинтересовался второй командир. Чистоплюй, сплюнул первый. Тетка, вроде, была одна на кухне, и все. У тебя же есть все данные по слежке, строители на ночь уезжают. В доме остаются 8 вояк и прислуга. Вроде, среди прислуги есть одна пожилая женщина. Я не чистоплюй, но детей убивать не нанимался, резко ответил тот. Точно, начальник, за детей добавить надо. Рассмеялся первый. Детей здесь нет, отрезал Волков, выдвигайтесь. Мы пойдем следом. Отряды спора выдвинулись к дороге и попадали на землю рядом с забором. Освещение было только у самого здания, забор и парк не освещались, так что разглядеть наемников было практически невозможно. Кругом одни слабаки и дебилы, прокомментировал Владимир. Боюсь, даже рабы из них так себе получится. Рабов еще надо заслужить, прислушиваясь к тишине, ответил Андрей. Да и землю эту мы еще не покорили. Не сталкивались до этого с таким технически развитым миром. Эти их автоматы, машины, маголеты. Удивительно, до чего дошел прогресс. 100 лет назад, когда была большая разведка, ничего такого не было. А мы готовили вторжение по той информации. Это все костыли. Главное, дух. Он у нас силен, а люди слабы и трусливы. Мы сметем их и не заметим. Хорошо бы, вздохнул Полозов, машина. Он пригнулся, несмотря на то, что они находились достаточно далеко от дороги в лесу, прикрытые стволами деревьев. Корсаков едет, удовлетворенно кивнул Владимир и достал из пиджака пистолет. Ты научился стрелять? С завистью косясь на оружие в руке Владимира, спросил Андрей. 3 раза из 5 попадаю в мишень, у нас в родовом гнезде есть собственный тир. Гордо задрав подбородок, Волоков двинулся к дороге. Машина уже проехала ворота, которые медленно, рывками начали закрываться. Здесь не было будки с охраной, а ворота открывались с пульта брелока, который был у Корсакова. Машина уже проехала вперед, скрывшись за деревьями. Наемники бегом подставили бревна, не давая воротам закрыться до конца, и начали вливаться на территорию поместья. Волков и Полозов шли за ними не спеша и вскоре услышали выстрелы. Сначала одиночные, потом заговорил пулемет. Мужчины ускорились и увидели, как Петр Корсаков, который явно был ранен, забегает в дверь особняка. Эти идиоты даже не смогли пристрелить его, когда он покидал машину. Из окон открыли ответную стрельбу. Перестрелка длилась 10 минут и сопровождалась ужасным грохотом, заставляя Андрея вжимать голову в плечи. Среди наемников появились раненые и убитые. Охрана Шувалова явно знала свое дело. Да и, к тому же, они находились в выигрышной позиции. Особняк прикрывало защитное поле алтаря, и пули, которые летели в его сторону, вязли в нем, как в желе, зато выстрелы защитников не встречали никакого сопротивления и находили свои цели. У пулемета закончились ленты, подошел красный от злости командир одного из отрядов наемников, удивительно сильный алтарь. «Вы обещали помощь, сейчас сделаем», – недобро усмехнулся Волков и повернулся к Андрею. «Все-таки не обойдемся без ритуала. Почти 100 человек», – Полозов окинул взглядом наемников, – пусть соберутся в одном месте. И уточни, все одели амулеты, все отходим к нам, крикнул Волков, собрались вместе. У всех амулеты на шее и касаются кожи, вы же не хотите погибнуть из-за своей глупости и неосторожности. Наемники начали проверять амулеты, которые им выдали перед вылазкой, и собираться около дворян. Полозов поднял руки и полностью сосредоточился на ритуале. Заклинание было сложным и требовало точности и внимания ко всем мелочам. На его изучение ушло больше 5 лет, но чтобы привести его в действие, достаточно было 3 минут. Когда заклинание было сплетено, ему потребовалась прорва энергии, которую не так просто было найти. Однако вокруг стояла почти 100 готовых батареек, которых соединяли с заклинанием жгуты с амулетов. Резко взмахнув рукой, он привел заклинание в действие, разом опустошив тела наемников, которые мешками свалились на землю. В руке Андрея появилось огромное энергетическое копье, видимо и даже не магическим зрением. Оно дрожало от желания, ощущая рядом алтарь, полный такой сладкой энергии. Размахнувшись, Полозов запустил его в сторону здания. Оно выпьет защиту, затем, найдя алтарь, выпьет и его, после чего на том месте образуется окно в их мир, куда они и отправятся. А все находящиеся в доме люди погибнут, лишившись энергии. Владимир и Андрей смотрели, как копье погружается в защитное поле. Оно начало трещать от напряжения и истончаться. Магическое освещение замерцало и погасло. Оставалось совсем немного до победы. Скоро путь домой будет открыт. Но в этот момент из-за дома выскочила человеческая тень, которая метнулась навстречу копью. Глава 19. Вечер в горах наступает рано, тем более, в начале весны. За день я прилично вымотался и решил не ехать в город, а посидеть в домике. Тем более, мне, как главе рода, всегда было чем заняться. Петр Корсаков исправно присылал отчеты и свои справки, которые мне было крайне желательно ежедневно читать. Он не оставлял надежду вырастить из меня настоящего главу рода и заваливал делами не по-детски. Когда оставалось время, я старательно читал всю информацию, но честно признаюсь, меня бумажная работа вгоняла в тоску. Зачем мне знать, насколько в этом году у нас увеличатся посевные площади? А эта информация тянет за собой необходимость моей резолюции по вопросу строительства зернохранилища и увеличения количества сельскохозяйственной техники. К этому идет еще куча цифр. Во сколько нам обойдутся строительство и техника, сколько дополнительно людей придется нанять, возможная прибыль с учетом будущих неурожаев, так как бывают и засуха, и пожары, и болезнь растений кошмар. Пробежал весь текст по диагонали. В конце, самое главное. План на 5 лет с расходами и доходами. Получается, конечно, неплохо, в среднем, доходы от сельского хозяйства увеличатся на 30% и достигнут суммы в 2 миллиона рублей в год. Для нормального рода это хорошая цифра, тем более, у нас еще много направлений деятельности, но для меня выглядит смешно. За починку алтарей я беру от 200 тысяч рублей до миллиона, как договорятся мои представители. Сейчас этим занимается ведомство князя Киевского, и цифры там большие. В среднем, мой выезд стоит 500 000 рублей, из них 10% отходит князю. Так что прибыль в сумме 2 миллионов рублей от сельского хозяйства, где задействовано огромное количество людей и техники, для меня выглядит смешно. Но с другой стороны, это все происходит без моего участия, я могу просто сидеть дома и ничего не делать, а деньги будут капать, род, процветать и развиваться дальше. Закончив с разбором бумаг, посидел немного в сети. Интересно было почитать о себе, любимом. Пишут, в основном, хорошо, много приятных отзывов, радующих мое тщеславие. Музыка Ня, это настоящий прорыв в культуре Российской империи, Ня, новое лицо рока, и прочие заголовки. Я даже особо не вчитывался в текст, вычленяя главные тезисы. Мой концерт стал настоящим событием, и теперь многие ждут моего гастрольного тура. Желающих попасть на выступление не огромное количество, и никого не заботит, что я князь и глава рода. Мои слушатели – люди возрастом до 30 лет, а не замшелые старики, которые, возможно, и недовольны тем, что целый князь выступает на потеху публики, но их голоса тонут в общей массе. Для себя я план по большому концерту выполнил, но решил не останавливаться на достигнутом. Честно скажу, мне очень понравилось выступать перед публикой, когда весь зал подпевает, вторит каждому слову, сливаясь в единое целое. Это ни с чем не сравнимое чувство. Так что, скорее всего, поручу Арсену подготовить мне тур на лето. Как раз будут каникулы. Объеду с концертами десяток крупных городов, посмотрю на империю, а то я толком нигде и не был. Даже по Москве нормально до сих пор не погулял. Интересно увидеть, как живет страна. Ночью меня разбудил Грищенко. Поднимайся, он тихо потряс меня за плечо. Глянув мельком на часы, я увидел, что время около 3 часов. Что случилось? Я сразу сообразил, что просто так меня будить не стали бы. На твое поместье в Ахтырке произошло нападение. В спальню зашел мрачный Сан Саныч. Ребята отбились. Корсаков сильно ранен. Березин вызвал целителя. Сейчас его латают. Ничего себе. Я вскочил с кровати и отправился умываться. Когда вернулся, Грищенко и Сан Саныч, крайне напряженные, сидели в гостиной, причем мой начальник службы безопасности держал в руках пистолет и внимательно смотрел за окно. «Чего в темноте сидите?» Удивленно поинтересовался я. «Думаете, на меня тоже нападут? Такой вариант возможен», — тихо произнес Сан Саныч. «Да ну, они бы наверняка действовали одновременно, а напасть сначала на Ахтырку, а спустя пару часов на меня, это глупо». «В твоих словах есть резон», — согласился со мной Иван. «Я тоже считаю, что сегодня нападения не будет, но и перебдить не помешает». Я налил себе стакан воды и сел рядом с ними. Как-то мне не верилось, что мы вчетвером сможем отразить серьезное нападение. «Кстати, а где Давид?» Повернулся я к Сан Санычу. «На улице сторожит», — он кивнул головой в темноту. «И что, так и будем сидеть всю ночь? Может, стоит уехать отсюда?» — продолжил я. «Слишком уж скучно просто так сидеть, да и спать охота. Расскажи о нападении на Ахтырку. Что там произошло?» «Подробностей пока нет». Березин позвонил и коротко доложился. «Напали наемники. Примерно сотня человек. Связь была заглушена. Ранен только Петр. Испу уже прибыла. Разбираются». Он пожал плечами. «Думаю, как Испу едет, мы получим больше информации. Район берлоги оцеплен полицией». Неожиданно вмешался в разговор Грищенко. «Империя в состоянии обеспечить безопасность единственного паладина». «Понятно», — кивнул я, криво усмехнувшись. «Думаю, все эти дни они занимались моей безопасностью, ловили преступников на живца». «Да», — коротко ответил он и с вызовом посмотрел мне в глаза, ожидая, что я буду возражать или возмущаться. «Мог бы сразу сказать», — улыбнулся я в ответ и повернулся к Сан Санычу. «Ты знал?» «Нет», — тот качнул головой, немного расслабившись, но догадывался, видя, что я продолжаю на него вопросительно смотреть, решил пояснить. «Иван узнал об угрозе твоей жизни. Думаю, вряд ли он первый и единственный, кто обладает подобным знанием. Ты за последние пару месяцев показал, насколько паладин Аннулета может быть полезен империи. Уверен, твои старания оценили в высших сферах, и твоя безопасность сейчас очень важна для империи. Я со своими ребятами могу оградить тебя от многих проблем, но от сотни наемников пока не сумею. Разве что мы засядем в особняке и будем отбиваться, пока не прибудут войска. Так что мы не настолько бесполезны, как ты можешь подумать», — ухмыльнулся Сан Саныч, видя недовольство на моем лице. «Так вот, я продолжу. В городе ты неплохо защищен, и нападать на тебя – дурость полная. Нормальному отряду в тот же Екатеринодар трудно будет проникнуть незаметно, а с небольшим и мы справимся. Так что ИСП, как всегда, решила подтолкнуть твоих врагов, выведя тебя из города, да еще и практически без охраны». «Так все и было», — посмотрел я на Ивана, который внимательно слушал рассуждения моего начальника безопасности. «Практически. Уверяю, тебе ничего не угрожало. Мою машину пробить практически нереально, а служба реагирования прибыла бы через 5 минут. Он не оправдывался, говорил с легкой ухмылкой. «В принципе, я претензий не имею. Сделали меня наживкой и довольны. Но мне весьма неприятно, что меня играли в темную», — с нажимом произнес я. «Не стоит так больше делать. Я не из трусливых. К тому же, князь, кстати, какое отношение вы, мой наставник, имеете к ИСП?» «Никакого. Это им пришлось со мной договариваться, когда они узнали, что я иду к тебе. Там командует какой-то полковник, весьма неприятный тип. Он пытался мне запретить с тобой работать, мол, срываю им всю операцию. Так что на меня тут не дави. Я сам по себе». Грищенко грозно сверкнул глазами. «Стоп!» — Сан Саныч примирительно поднял руки. «Претензий не имеем», — сказал он и посмотрел на меня. Я согласно кивнул. «Другой вопрос. Зачем напали на особняк в Ахтырке? С какой целью?» Он сменил тему разговора, заставив нас задуматься. «Если нападение было инициировано тварями из прорыва, непонятно, зачем им особняк и Петр Корсаков. Ведь главная цель для них – паладин. Если нападавшие не имеют никакого отношения к тварям, то кто напал и зачем? Вроде, могучих врагов у меня на данный момент не имеется. Войну моему роду никто не объявлял, по крайней мере, официально. Не стоит гадать без информации», — выдал здравую мысль Грищенко. «Поговорю с людьми». Он демонстративно достал телефон и ушел в свою спальню. «Нападение ожидать, наверное, действительно не стоит», — кивнул сам себе Сан Саныч. «Попробую дозвониться до Березина, может, освободился и сможет побольше рассказать. А ты иди ложись, времени выспаться пока достаточно». Начальник безопасности вышел на веранду, оставив меня в одиночестве. Несмотря на встряску, спать хотелось очень сильно, да и не нервничал я. Пока одни домыслы. Нападут, не нападут, а если да, то кто? На дворе середина ночи, и мозги вообще не ворочаются. Так что я воспользовался советом Сан Саныча и отправился спать. Утром проснулся поздно, зато полностью отдохнувшим и полным сил. В гостиной сидели мои спутники, о чем-то тихо беседуя. Поздоровавшись, я сел к ним за стол. Давид выглядел гораздо лучше, чем вчера. Во всяком случае, бледность лица прошла, да и двигался он активнее, а взгляд горел. Он поухаживал за мной, разогрев завтрак и сервировав стол. Поев, я сыто откинулся на стуле. «Какая информация? Как там Петр?» «Петр едет к нам. Его везет на машине один из бойцов. Мы вызвали Нина, чтобы его подлечить». Березину удалось найти целительницу только четвертого ранга. Она поставила на ноги Петра, но выздоровление заняло бы еще месяц. «Так что без Нина никак. Заодно и Давида долечит», — ответил Сан Саныч. «Хорошо, что она откликнулась. А то я ей обещал, что пущу подзарядиться в берлогу, а все времени не было. Так что провернем с ней этакий бартер». «Да, она прямо обрадовалась моему звонку», — кивнул Сан Саныч. «А кто все-таки напал на Ахтырку?» Меня по-прежнему очень сильно волновал данный вопрос. «Твари», — на этот раз ответил мне Иван Грищенко. «Чуть больше 2 месяцев назад из прорыва вернулось только 2 выживших, Андрей Полозов и Владимир Волков. Все остальные из отряда погибли. Их еще не проверяли, да теперь и смысла нет». Он недовольно поджал губы. «Собрали почти 100 наемников и напали на твое поместье. Ребята из ИСП считают, что их целью был алтарь. Если его уничтожить, то ты, как глава рода с родовым браслетом, погибнешь». «Это правда?» – удивился я. «Если алтарь разрушить, я умру?» «Да», – раздался в моей голове голос Афродиты, «но не совсем. Ты привязан родовым браслетом к главному алтарю. Вот его если разрушить, то ты не выживешь». После недолгого молчания она добавила: «Как и я, браслет связан напрямую с алтарем и черпает из него силы. Если алтарь будет умирать, он вытянет все, что есть в браслете и в тебе». «Неприятные новости», — признался я. «Считается, что это...» — Иван пожевал губами, — «из-за браслета рода. Если бы не он, ты просто потерял бы уровни в магии, что в твоем возрасте не смертельно. Но браслет...» «Короче, Волков с Полозовым оказались умнее, чем думала ИСП. Нашли хороший выход, как убрать паладина». В его голосе прозвучало уважение. «Ты как будто одобряешь их». Я с подозрением глянул на своего наставника. «Приятно, когда твои противники не полные дураки. Так интереснее. Многие считали тварей из прорыва безмозглыми. По словам некоторых ученых, они действуют на чистых инстинктах и не способны принимать тактические и стратегические решения. Есть цель любить, значит, пойдем и убьем, безо всяких хитростей. А оказалось, что правы те, кто заявлял об их разумности. «Тебе-то, может быть, и интереснее», — протянул Сан Саныч. «Ты стоишь себе в сторонке, а жизнью рискует глава». Он с осуждением посмотрел на довольного собой Ивана Грищенко. «Сильнее станет. Хорошая мотивация учиться и усиливаться. Так что нечего время терять. Собирайся и во двор. Будем продолжать тебя обучать». И снова у меня началась выматывающая учеба по освоению стихии воды. Радовало одно — прогресс был заметен. К вечеру я уже смог поддерживать сразу 2 водяных жгута, хоть и недолго. По совету наставника набрал полную фляжку воды из источника и тренировался как можно быстрее вызывать дух стихии прямо из фляжки, предварительно открыв крышку. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше, при этом объем воды во фляжке был что-то около 200 мл, а итоговые жгуты получались объемом не меньше литра. Это меня сильно удивляло. Откуда столько, если во фляге всего лишь стакан? Все оказалось просто. В окружающем воздухе достаточно много молекул воды, которые притягиваются к моим жгутам. Правда, из-за этого вода во фляге оказывалась одноразовой. Если я возвращал жгуты обратно во флягу, снова вызвать их у меня уже не получалось. Слишком сильно уменьшалась концентрация изначальной воды из источника, а простая вода, которой достаточно в воздухе, мне все еще не поддавалась. Пока я занимался с перерывами на прием пищи, к нам приехала Нина. Пришлось отвлечься и заполнить бассейн магией стихии, добавив туда энергию паладина. Все это проходило под ворчание в моей голове Афродиты, которая крайне неохотно соглашалась делиться энергией браслета, считая ее своей собственностью. Целительница была очень довольна и, к моему удивлению, долго благодарила меня. Говорила, что я настоящее сокровище, как ей повезло, ну и все в этом роде. Затем заперлась на 2 часа в берлоге. Вышла оттуда помолодевшая и подобревшая. Позвала Давида и за полчаса полностью излечила нашего мастера. Это оказалось проще, чем я думала, поделилась она с нами за ужином. Не знаю, что вы сделали, но мне не пришлось чистить организм Давида от последствий. Я лишь убрала саму болезнь. Как вы это сделали? Она посмотрела сначала на меня, затем на Грищенко, нетерпеливо ожидая ответа. Видать, Давид рассказал, кто ему помог. Для этого надо быть мастером водной стихии. Важно и немного свысока, ответил ей Иван. Мне бы пригодился такой напарник. Слишком много сил и времени уходит на вычищение больных организмов. Улыбнулась ему Нина. Может быть, у вас есть свободный ученик, которому нужна практика. Практика по лечению больных животных для разных толстосумов? Ехидно ухмыльнулся Грищенко. Боюсь, так тратить свой удивительный дар мало кто согласится. Мои услуги оплачиваются очень хорошо. Немного обиделась Нина, надув губки. Она явно пыталась флиртовать с Иваном, но получалось из рук вон плохо. Видать, давно у нее не было подобной практики. Хотя, похоже, Ивану это нравилось. Вы, несомненно, большой мастер в своем деле, смягчился он, но маг водной стихии, редкий и крайне востребованный дар, важно заявил Грищенко, расправив плечи. То-то большинство стихийников не имеют даже своего дома, едко заметила Нина в ответ. Кроме денег, есть еще и гордость. Мы работаем на благо империи, а не на богачей, которые готовы заплатить любые суммы. Настоящего мастера не купить деньгами. Поэтому они идут в наемники и даже участвуют в заказных убийствах, тихо произнесла Нина. В семье не без урода, скривился в ответ Грищенко. Ладно, есть у меня на примете пара девушек с хорошим уровнем владения магией воды. Может быть, и будет толк от вашего сотрудничества. Да им явно пойдут на пользу подобные упражнения. Дальнейший ужин прошел в молчании. Грищенко недовольно жевал губами. Видать, сильно задела Нина его гордость. Да даже я слышал, что стихийники воды – одни из самых низкооплачиваемых магов, овладевших стихией. Большинство трудится во флоте, при этом подавляющее количество – в военно-морском. Думаю, оплата там не слишком высока, особенно по сравнению с гонорарами Нина. Многие уходят в наемники. Но тут тоже не все здорово. Обычные водные стихийники хороши именно в близком бою. Если их сравнивать с сильными магами, мастера сильнее стихийников. Их преимущество сказывается только в длительных боях. Обычный маг может словить откат, а стихийник будет продолжать работать и наносить урон. Поэтому в большом отряде весьма эффективно иметь стихийного мага. Но и тут есть проблема. Маг стихии воздуха более универсален, чем водник. Он может работать на большем расстоянии, сбить порывом ветра нападающих, отклонить пули, поднять пыль. Маг огненной стихии еще опаснее. При желании он может напрочь сжечь целый отряд врага. Однако таких стихийников боятся брать к себе, так как, если он разойдется, остановить его будет крайне сложно. И могут пострадать свои же, слишком уж они подвержены огненному безумию. Мало того, что сам сгорит, так еще, чаще всего, перед этим уничтожит всех вокруг, не разбирая, кто враги, а кто друзья. За эти дни Иван Грищенко мне многое рассказал о стихийных магах, всячески подчеркивая их элитарность. Однако сейчас он получил щелчок по носу от Нины и, к моему удивлению, даже не стал спорить с ней. После ужина Давид отправился в отдельный домик. В моем оказалось слишком тесно для такого количества людей, а мы ждали приезда Петра Корсакова. Он недавно отзвонился и должен был прибыть в течение часа. Нина, взяв планшет, переместилась в бассейн берлоги, как она заявила, насыщаться и кайфовать. В итоге мы втроем уселись на веранде, и Грищенко решил поделиться с нами последними новостями. В Ахтырке что-то странное произошло, начал он, налив себе вина, при этом не вставая с кресла, а просто используя свое умение. Часть жидкости из бутылки в виде жгута переместилась к нему в бокал. Все наемники, которые участвовали в нападении, погибли разом. Почти сотня человек. Как это произошло? Удивился я. Похоже, твари из прорыва провели какой-то ритуал, умертвив всех, забрав всю энергию из людей разом. Они создали копье, которым пытались разрушить защиту твоего алтаря, но то ли не рассчитали своих сил, то ли алтарь оказался сильнее, чем ожидалось. Защитное поле они пробили, но копье улетело в сторону. Алтарь остался цел, а одна тварь из прорыва погибла, перед смертью превратившись в медведя. Вторая тварь обернулась рысью и убежала в лес. Сейчас его прочесывают. Может быть, удастся поймать. Похоже, спасся именно волков. В момент нападения было темно, и кто есть кто, было трудно разглядеть, но по обрывкам одежды на медведя решили, что это была тварь, принявшая облик Андрея Полозова. В этот момент за воротами посигналила машина, и Грищенко с Сан Санычем, резко поднявшись на ноги, пошли их открывать, предварительно попросив меня не высовываться. Мало ли, кто там приехал. Машина заехала во двор и выключила фары. Из-за руля выбрался один из охранников моего рода. Открылась пассажирская дверь, и во двор, явно страдая от боли, выбрался Петр Корсаков. Левая рука у него висела на перевязи. Он был очень бледен и от каждого шага кривился. Я вышел ему навстречу. «Добрый вечер, глава», слегка поклонившись, произнес Петр. «Я к тебе не один», он обвел собравшихся во дворе внимательным взглядом, задержавшись на Иване Грищенко. «У нас внутренние дела рода», обратился Корсаков к Ивану. «Я, наставник Виталия Шувалова, и вся информация, полученная мной во время учебы, остается только между мной и учеником», слегка свысока произнес Иван, явно не собираясь уходить. «Если она напрямую не угрожает безопасности империи», добавил Петр Корсаков. «А она угрожает?» хмуро спросил Иван. «Вряд ли», пошел на попятную Петр и, повернувшись к машине, крикнул. «Вылезай, здесь все свои». В машине раздалось какое-то копошение, и вскоре, к моему удивлению, на свет выбрался Георгий Спиридонов. Виновато улыбнувшись, он подошел ко мне и молча поклонился. Георгий был в помятой, кое-где порванной одежде, губы разбиты, на лице здоровый синяк. Похоже, ему тоже необходима помощь целителя. «Знатно тебя потрепало», — удивленно произнес Сан Саныч, осматривая Георгия. «Так, сначала всех подлечим, а потом расскажете о своих приключениях», — заявил он и повел Петра и Георгия в берлогу, к источнику, где их уже дожидалась Нина. Глава 20. Примерно через час Петр Корсаков и Георгий Спиридонов выбрались из рук целительницы. За это время Давид успел съездить в ресторан, привезти еду и накрыть на стол. После лечения требуется много еды для восполнения калорий, которые организм тратит на восстановление. Коротко Петр уже рассказал мне все, что случилось, а вот Георгий нервничал и хотел обсудить произошедшее с ним наедине. Главное, что мне удалось вычленить. Именно Спиридонов сбил магический ритуал тварей, чем практически спас моих людей и алтарь. Для этого он использовал магию паладина. Похоже, именно это являлось главным секретом, который он не хотел раскрывать Грищенко. Здесь я его поддерживал. Что бы ни говорил Иван, доверия ему пока не было, тем более, к нему давно прилепился ярлык верного пса императора. Дождавшись, когда ребята покончат с ужином, я отправился с Георгием в свою спальню. Иван проводил нас недовольным взглядом, но, к счастью, качать права не стал, а сел напротив Петра Корсакова, достав бутылку вина. Похоже, попытается развязать тому язык. Однако с ними остался Сан Саныч, который, уверен, будет бдительно следить, чтобы Петр не сболтнул ничего лишнего. «Спасибо, что выручил моих людей и алтарь», первым делом поблагодарил я Георгия. «Как ты вообще там оказался в такое время?» «Не знаю, как начать», Георгий сел на стул, поерзал немного и, вскочив, стал ходить по комнате. «У меня большая проблема», произнес он тихим шипящим голосом, прям как настоящий заговорщик. «Я убил генерала Вгеникона». Я услышал гордость и довольство, он прям даже расправил плечи, но потом сразу весь скукожился. «Что теперь будет? Давай, вываливай подробности, и сядь, не мельтеши, в обиду не дадим. Тем более, ты мой вассал», резко произнес я. Весь рассказ не занял много времени. Я узнал про похищение и про то, как Георгий, применив силы паладина, убил Аркадия и Леонида, после чего справился с подручными генералов, весьма бандитской наружности, по его словам. Все тела сложил в подвале, затем запустил самый сильный огненный фаербол, пытаясь уничтожить тела, поджег здание и сбежал. Вернулся домой и сел думать. Георгий был уверен, что на его след выйдут очень быстро, поэтому решил отправиться ко мне, тем более, он является моим вассалом и должен рассказать обо всем. Самый простой путь – добраться до Ахтырки, а там уже мои люди придумают, как его переправить в Екатеринодар. Светиться он не хотел, вдруг его уже ищут. Вот он и отправился в мое имение. Добрался на автобусе до поселка, затем шел пешком и прибыл как раз к концу нападения. Использовав магию паладина, смог отклонить копье. Эта тварь использовала магию прорыва. Георгий произнес это таким тоном, будто съел что-то очень противное. От нее воняет мерзостью, и простая магия не в состоянии с этой пакостью справиться. Только силы паладина помогли мне. Ты молодец, я задумчиво кивнул. А почему решил, что тебя ищут? Думается мне, что тебя подозревать в убийстве генералов будут явно не в первую очередь. Тебя же похитили, когда ты вышел из машины и шел домой. Значит, никто не видел этого. Привезли, наверняка, скрытно. А то, что ты копал информацию на Аркадия и Леонида, знает слишком мало людей, да и те из Геникона. К тому же, если выйдут на тебя, я как князь могу затребовать проверку на камне правды. Даже если тебя и обвинят, наверняка оправдают. Так что с этой стороны ты прикрыт, не переживай. Я не думал об этом, повинился Спиридонов, все так быстро произошло. Мне никогда не доводилось убивать людей. Какие бы они ни были плохие, убийство – это неправильно. Тем более, Леонид мне во многом помогал. Если бы не он, я бы так и остался обычным магом. Служил бы какому-нибудь роду за небольшие деньги. Твоя интеллигентность тебе только мешает, поморщился я в ответ. Аркадий и Леонид убили бы тебя, решив таким образом все проблемы, и, уверяю, ни одного из них совесть бы не мучила. Так что ты сделал благое дело, избавив мир от подобных тварей. Спасибо за поддержку и понимание, он слегка поклонился, это для меня важно. Всю дорогу сюда я не спал и переживал. Не понимаю, как жить дальше. Проведи пару дней с нами. Если все будет тихо и спокойно, возвращайся обратно в Москву, предложил я. Думаю, Георгию надо просто прийти в себя и успокоиться. А там жизнь потечет дальше своим чередом, и все наладится. Мы вышли обратно в гостиную, где в это время Петр рассказывал, как получил ранение. Я тоже сел послушать, поскольку не знал подробностей. Первый раз словил пулю в ногу, когда вышел из машины, и на нас напали. Корсаков отпил вина из бокала и сразу продолжил. К счастью, мы подъехали близко к дому, и мне удалось укрыться за защитным куполом алтаря. Мы с ребятами постреливали из окна, но понимали, что вся надежда на алтарь. Когда наемники притащили пулемет и стали из него палить, честно признаюсь, было страшно. Казалось, еще чуть-чуть, и поле схлопнется, а мы все поляжем. Справиться с сотней наемников у нас не было ни единого шанса. Да уж, нападение подобного уровня, да еще и рядом с Москвой, из ряда вон, высказался Грищенко. Не хотел бы я оказаться на вашем месте. Удивительно, но поле алтаря продержалось. Петр благодарно кивнул Ивану. Нападающие, похоже, тоже этого не ожидали. У пулемета закончились патроны. Мы облегченно выдохнули, когда наемники отошли в сторону. Было темно и плохо видно. Они собрались все вместе, потом вдруг резко упали на землю, а в нашу сторону полетело мощное копье. Даже я ощутил, как оно собирает энергию из окружающего мира. Мне за свою жизнь не доводилось даже слышать о подобном. Нам очень повезло, что Григорий смог его отклонить, но он потратил слишком много сил и рухнул на землю без сознания. Вот тогда я выскочил из дома, чтобы затащить его внутрь. Петр потер грудь, куда попали пули, помолчал немного и продолжил. Одним из нападающих, как мне потом сказали, была тварь в обличии дворянина Волкова. Вот он и начал стрелять по мне из пистолета. Оказывается, защитное поле практически перестало действовать, и в меня прилетели еще 3 пули. Наши ребята начали палить в ответ и помогли мне. После этого Березин быстро сориентировался и отправился с охраной прочесывать местность. Нашли несколько грузовиков, захватили 2 выживших наемников и отключили глушилку. Собственно, вот и вся история, он развел руками, дальше уже ничего интересного. Я был в отключке. Приехала ИСП, Илья вызвал целительницу, и меня слегка подлатали. Повезло, кивнул Грищенко, но везет достойным. А как алтарь, в каком состоянии? Не знаю, покачал головой Петр, но защитного поля, когда мы уезжали, не было. Иван Грищенко задумчиво посмотрел на меня. Его явно смущало, что я так спокойно и не мчусь восстанавливать свой родовой алтарь. Для этого была причина, о которой он не знает. Георгий, когда пришел в себя, спускался к моему родовому алтарю и даже смог побеседовать с Борей. В общем, все с ним в порядке, энергии действительно остались крохи, но, по словам Бориса, ему нужно всего несколько дней, чтобы восстановиться. Борис предупредил, что воспользуется силой рода, забрав понемногу энергии у каждого, кто проходил обряд. «Алтарь в порядке», — ответил я на невысказанный вопрос. «Все члены рода Шуваловых делятся с ним энергией, он восстановится в ближайшее время», — Сан Саныч кивнул, подтверждая мои слова, и достал из-за пазухи амулет. Он как сильный маг ощущал, что часть энергии ушла, но все маги рода готовы к этому. Еще ночью начал понемногу тянуть магию, очень тактично и не спеша, поделился с нами Сан Саныч. Давид тоже достал из-за пазухи свой амулет. «У меня забрал совсем каплю», — произнес он с благоговением в голосе. «Для магов рода Максютовых это великая честь. Слушай», — повернулся я к Петру, — «получается, Гёкер Юлмаз был прав, когда советовал тебе опасаться волков. Может, он имел в виду Волкова?» «Возможно», — удивленно произнес Петр. «Обалдеть». Он замолчал, задумавшись. «Не каждый день случается осознать, что предсказание сбывается, да еще и так точно. Я решил сворачивать наши посиделки, которые уже превратились в какой-то допрос, где в роли следователя выступал Иван Грищенко. Так, я поднялся на ноги, решив немного покомандовать, заодно напомнив, кто тут хозяин. Сан Саныч, забирай Георгия с Петром и отправляйтесь в домик, у меня все не поместится, тем более, им надо пообщаться, чтобы глава моей службы безопасности знал все подробности похождений Георгия. Я пока схожу за Нина, а то она дорвалась до источника, надо ее уже оттуда вынимать. В общем, давайте распределяться по комнатам и спать, завтра уезжаем». Я повернулся к Ивану. «Да, нечего сидеть на одном месте, каникулы не резиновые, а тебе предстоит еще многому научиться. Думаю, после завтрака спокойно соберемся и двинемся по плану». Мой наставник понял, что разговоры закончились. Поднявшись, прихватил бутылку вина и отправился в свою комнату. Нина все еще лежала в бассейне, полностью расслабленная и довольная. Глаза прикрыты, в ушах наушники. Мне пришлось кашлянуть пару раз, чтобы обратить на себя ее внимание. Узнав у меня, сколько времени, она чуть ли не бегом выскочила из воды и отправилась в душ, а через 5 минут была уже полностью одета. «Я в аэропорт и на Моголете до Европы, там важный клиент ждет уже второй день, затем на Ближний Восток, к одному из шейхов». Она с сожалением окинула взглядом мою берлогу. «Жалко, не могу задержаться здесь на недельку. Хотел сказать спасибо, что вылечила моих ребят», — поблагодарил ее я. «Будет время, заезжай, я отдам распоряжение, тебя пустят. Только у Петра уточни, свободны ли источники». «Это большая честь», — Нина слегка поклонилась. «Даже без стихии воды и магии алтаря здесь полезно проводить время, но лучше, когда вода наполнена силами». «Ладно, без проблем, только это у тебя график забит отсюда и до следующего года», — улыбнулся я. «Как смогу выделить окно, свяжусь с Петром». Она схватила сумочку и, коротко попрощавшись, убежала к воротам, где ее уже ожидала машина. Я же наконец-то отправился спать. Утром проснулся от гула голосов. На часах было начало 9-го, видно, я вчера сильно вымотался, раз так долго спал. Хорошо, что меня не стали будить. Умывшись, вышел в гостиную, в которой было многолюдно. Ну, не рассчитана она на такое количество людей. Включая меня, здесь было 6 человек. «О, доброе утро!» — наш глава встал. Кивнул мне с довольным лицом Петр. Выглядел он отдохнувшим и полностью здоровым. Похоже, Нина отработала на совесть. Ничего не напоминало о том, что буквально пару дней назад Корсаков был при смерти. Все-таки целители, это очень круто. «Доброе утро всем!» — поздоровался я в ответ. «Так, перебираемся на веранду», — продолжил командовать мой заместитель. «Дайте главе спокойно позавтракать». Народ быстренько убрал грязную посуду, Давид накрыл на стол. Все перебрались на веранду, а со мной остался Георгий, который выглядел не очень хорошо. Как говорится, краши в гроб кладут. Под глазами залегли круги, лицо бледное. Похоже, не спал полночи. Наверняка переживает. Да и в компании моих людей чувствует себя пока чужим. Он, человек из другого мира, интеллигент, перфекционист и все такое прочее, а здесь собрались простые вояки. Даже Петр Корсаков, хоть и образованный дворянин, но легко находит общий язык практически с любым представителем общества. А вот Георгий не такой, слишком нежный и слабый. Понятное дело, это его не красит и не добавляет плюсов в моих глазах. Тем не менее, он доверился мне, и я теперь несу за него ответственность. Да и, когда надо, Спиридонов в состоянии взять себя в руки, иначе не достиг бы таких успехов. Не стоит забывать, что он не побоялся и рискнул жизнью, отразив копье. В общем и целом, очень достойный человек. Я рад, что он вступил в мой род. Может, тебе напиться? — предложил я. — Ну или снотворное выпить. Опять не спал? — Да, слегка заторможенно ответил Георгий и на всякий случай кивнул головой. Пообщайся с Сан Санычем. Он бывший кадровый военный. Много воевал, уверен, что и убивать приходилось. Может быть, поможет чем? Предложил я. Спасибо. Снова кивнул Спиридонов. Напиваться – не лучший вариант. Не решает проблему, просто откладывает ее на потом, слегка приглушая боль. Хотя русский человек издревле пьет и помногу. Часто от безысходности и невозможности что-то изменить в своей жизни. Моя же жизнь, наоборот, очень резко изменилась, и я думал, что в лучшую сторону. Я теперь паладин. Это огромное доверие, которое боюсь не оправдать. Получив удивительную силу, я первым делом использовал ее во зло. Выдав эту тираду, он замолчал, снова уставившись в стену. Хорошо, что Георгий слегка приоткрылся. Выходит, он переживает не столько из-за убийства людей. Для Спиридонова паладинство было недостижимой мечтой, и, достигнув ее, он был уверен, что направит свои силы на благо человечества, а в итоге убил собственного учителя, который оказался предателем. Так бывает, реальность не всегда совпадает с ожиданиями. Я поднялся из-за стола и пересел к Георгию. Ты по-прежнему остаешься паладином и не забывай, ты героически защитил алтарь. Это твое деяние уже перевешивает все остальное. Думаю, если бы не ты, твари добили бы алтарь, а ты, скорее всего, погиб бы, где бы ни находился в этот момент. Как и многие члены моего рода, которые проходили на нем ритуал. Да, он поднял на меня взгляд, об этом я не думал. Мне больно, что генералы Геника навредили алтарям, хоть и клялись их защищать, еще и насмехались надо мной. Они заявили, что действовали с согласия императора. Как же прогнил наш мир, если мы в угоду власти ставим под угрозу существование всего человечества. Ты не рассказывал об этом, удивился я, что там произошло. Георгий коротко мне рассказал о разговоре с Аркадием и Леонидом. Весьма любопытная информация, но мало что значит лично для меня. Правда, последствия гибели генералов заиграли другими красками. Без них Алексей Петрович, отец нынешнего императора, долго не протянет. Значит, ему придется искать новых специалистов. Тех, кто сможет забрать магию алтаря и подарить Романову еще несколько месяцев жизни. Выходит, что, убив Аркадия и Леонида, Георгий опосредственно убивает и прошлого императора. Любопытно. В комнату неожиданно зашел Грищенко и, встав у двери, оглядел нас с достаточно мрачным видом. «Через 5 минут у нас будут гости», — произнес он, не сводя взгляда с Георгия. «Люди из ИСП прям рвутся пообщаться с Георгием Спиридоновым, который внезапно пропал из Москвы и также внезапно объявился здесь». Георгий мгновенно побледнел и испуганно посмотрел на меня. «Спокойно», — я положил руку ему на плечо. «Ты, мой вассал, и все разговоры будут проходить в моем присутствии». «Хорошо», — он испуганно сглотнул, после чего уверенно расправил плечи, «за мной вины нет». Правильный настрой, я похлопал Спиридонова по плечу и поднялся, «еще Петра пригласим, не зря же он получил юридическое образование, так что сиди спокойно и не нервничай». Я отправился в спальню, чтобы переодеться. Не пристало князю встречать гостей в домашней одежде. Сменив шорты на брюки, а футболку на рубашку, я вышел из комнаты как раз в тот момент, когда в дом зашло трое мужчин. Офицер имперской службы безопасности Сухарев Сергей Никодимович, представился мужчина лет 40 в форме ИСП. За его плечом стоял более молодой сотрудник, тоже в форме. На передний план вышел тот, кого я точно не ожидал здесь увидеть, Шишковский Захар Леонидович собственной персоной. Бывший глава ИСП с любопытством оглядел всех, собравшихся в комнате, и, приветственно мне кивнув, по-хозяйски уселся за стол. При этом сотрудники так и остались стоять у дверей. «Добрый день, господа!» Он из-под лобья взглянул на Ивана Грищенко, который встал из-за стола и слега поклонился. Все-таки он до сих простолюдин и обязан соблюдать определенные правила. Например, вставать, когда входит аристократ. «Какие люди?» – радушно улыбнулся Иван. «Позвольте поинтересоваться, что вы здесь забыли. Я понимаю служивых, им положено, а вы – лицо сугубо гражданское. Не твое дело, пес!» Резко оборвал его Захар, но потом решил снизойти до объяснений. «Я здесь по личному указу его светлости Алексея Петровича Романова и наделен всеми необходимыми полномочиями», презрительно выплюнул он. «Ваша попытка начать беседу с оскорбления меня только веселит. Я должностью и заслугами никак не тяну на звание пса. В отличие от вас», он иронично поклонился. «Некогда мне тут лясы с тобой точить, Иван», совершенно спокойно произнес Захар. «Нам нужен Георгий Спиридонов». Он обвел присутствующих грозным взглядом, остановившись на съежившемся Георгии, Остальных прошу покинуть помещение. Георгий Спиридонов является моим вассалом. Это его адвокат», — кивнул я на Петра Корсакова. «Кто из вас на данный момент является официальным лицом? Какие обвинения выдвигаются против моего подзащитного?» Сделав шаг вперед, произнес Петр, глядя не на Захара, а на офицера ИСП. Тот лишь пожал плечами и красноречиво перевел взгляд на Шишковского, показывая, кто на самом деле здесь является главным. «Мы здесь с неофициальным визитом», — улыбнулся Шишковский, всячески изображая из себя радушного человека, пришедшего на помощь. «Требуется уточнить несколько деталей. Лучше это сделать в непринужденной обстановке. Конечно, можно пойти и официальным путем, вызвав Георгия повесткой, а в случае неявки отконвоировать его в ближайший отдел», — он развел руками, — «выбор за вами». «У меня нет секретов от главы рода», — подал голос Георгий, немного придя в себя. «Соображает он, несмотря на все свои недостатки, достаточно быстро. Если к нам пришли с дружеским визитом, без обвинения и официальных бумаг, значит, серьезного предъявить нечего». Шишковский с одобрением посмотрел на него, потом перевел взгляд на Петра и на меня. Я в ответ пожал плечами, пусть спрашивает. А вот Ивану Грищенко при нашем разговоре, на мой взгляд, присутствовать не стоило. Он понял это, поэтому перешел в атаку. «Я обладаю необходимыми полномочиями от действующего императора», — Иван сел за стол, — «и считаю своей прямой обязанностью лично присутствовать при вашем разговоре. К тому же, у меня по-прежнему имеются вопросы лично к вам, Захар Леонидович. Что вы здесь делаете, и каким образом дела ИСП касаются его светлости Алексея Петровича и вас? Я так понимаю, избавиться от вас не удастся», — ощерился Шишковский. «Да и вряд ли получится долго соблюдать секретность». Он коротко глянул на сотрудников ИСП, а затем, видно, решился перейти к серьезному разговору. «Выйдите», — резко скомандовал Захар офицерам, и те послушно покинули помещение, встав за дверью. Шишковский помолчал, собираясь с мыслями. «Сейчас перед нами сидел не добренький старичок, а весьма опасный хищник, с которым шутки плохи. Ты же знаешь о договоренности Николая с его отцом?» — поинтересовался Шишковский у Ивана и сразу продолжил. «Два московских генерала Геникона вчера утром найдены мертвыми в особняке Леонида. Он сгорел практически дотла, но тела удалось опознать. Дело на особом контроле, и мы найдем мерзавцев, учинивших это зло. Времена настают трудные, и есть подозрение, что обезглавить верхушку Геникона выгодно, в первую очередь, тварям». «Какое отношение это имеет к Георгию и к нам?» — мрачно спросил Иван. Судя по всему, он сразу сообразил, о какой договоренности идет речь. Мы с Георгием переглянулись. «Если я правильно понял завуалированное послание Шишковского, речь идет как раз о лечении бывшего императора, и в убийстве генералов его не подозревают. Это хорошие новости, но будем слушать дальше». «Представительство Геникона в Москве обескровлено», — скорбным голосом продолжил Шишковский. «Его светлость Алексей Петрович не складывал с себя полномочия руководителя Геникона и желает предложить освободившуюся должность генерала московского отделения Георгию Спиридонову», — торжественным голосом завершил он. Иван Грищенко слегка поморщился, то ли от неуместного пафоса, то ли от самого предложения, но промолчал. «Это неожиданно», — слегка смутился от оказанной ему чести Георгий. «По отзывам не только московского представительства, вы, Георгий, считаетесь самым большим специалистом по работе с алтарями. Вы заслужили подобную честь», — продолжил давить Захар Леонидович. «Но я не знаю, быть генералом – большая ответственность. Не уверен, что готов к ней», — несколько растерянно произнес тот. «Надеюсь, Виталий Шувалов освободит вас от вассальной клятвы. Подобную должность может занимать только вассал императорской семьи. Мне не хотелось бы уходить из рода Шуваловых. Месяца не прошло, как я присягнул. Согласитесь, с моей стороны будет не слишком красиво так поступать. Можно же служить Геникону и оставаться в роду Шуваловых. Одно другому не противоречит». Георгий сидел, гордо выпрямившись, расправив плечи и радуясь тому, что его оценили и готовы доверить подобную должность. «Дурачок», — подумал я про себя, — «им нужен не он, а его умение работать с алтарями. Магия паладина им нужна, чтобы поправить здоровье экс-императору. Поэтому и предлагают перейти в вассалы к ним. Повяжут клятвами, подписками, и ничего ему не останется, как продолжить дело Леонида и Аркадия». «Понимаю вас», — кивнул Захар, — «но мы готовы компенсировать роду Шуваловых выше выбытие. Предоставим взамен целителя пятого ранга. Поверьте, это большая ценность и очень выгодный обмен», — повернулся он ко мне. Я сидел с каменным лицом, делая вид, что раздумываю над предложением, хотя мне было смешно. Конечно, Алексею Петровичу Романову целитель не нужен. Насколько я знаю, даже восьмой ранг не смог справиться с его болезнью. А тут такое щедрое предложение. Нам необходимо подумать, принял решение я. Георгий, сами видите, не готов прямо сейчас принять ваше предложение. Да и менять молодого перспективного мастера на неизвестного целителя мне, прямо говоря, не хочется. Сами знаете, у меня в роду он, единственный сильный маг, возраст которого не достиг еще 30 лет, остальным сильно за 40, я кивнул в сторону окна, где на улице стоял Давид, яркий представитель мастеров. В роду Максютовых средний возраст мастеров был 60 лет, даже ближе к 70. У меня маги были помоложе, но все равно большинство из них перешагнуло 50-летний рубеж, так что мои слова имели под собой основание. Хорошо, Захар явно был недоволен, что ему не удалось с наскока договориться, и... как положено, предложив пряник, решил напомнить и о кнуте. Даю вам 2 дня, и учтите, что только мое влияние сдерживает ИСП. Слишком много у них накопилось вопросов к господину Спиридонову. Например, почему в подвале, где нашли тела генералов, следователи обнаружили свежий отпечаток ауры Георгия? Да, и что он делал в Ахтырке в момент нападения? Возможно, он связан с тварями? Очень складно получается. Уничтожить генералов, а затем алтарь единственного в империи паладина Аннулета. И там он побывал. Это смешно, жестко произнес я, Георгий присягал моему роду на алтаре и не может предать Шуваловых. Возможно, хищно улыбнулся Шишковский, но это в том случае, если вы сами не предали империю. Я даже задохнулся от такой наглости. Он же несколько дней назад предлагал мне нечто подобное. Прощупывал меня на возможность применить мои умения для убийства императора. Я прекрасно понял тогда все его намеки. А теперь Захар имеет наглость обвинять меня в чем-то. Вы забываетесь. Я резко поднялся на ноги. Мало того, что я князь, я, паладин Аннулета, и твари из прорыва, мои самые главные враги. Ах, оставьте это, он махнул рукой. Следствие разберется и докопается до правды. Поверьте, в ИСП найдутся специалисты. Шишковский встал из-за стола и уверенным шагом направился к двери. Даю вам 2 дня.